Часть третья. Инструкция по эксплуатации оздоровительного комплекса «Лёд». Первое. Распакуйте коробку. Второе. Достаньте из коробки видеошлем, нагрудник, мини-холодильник, компьютер, соединительные шнуры. Третье. Сразу же включите мини-холодильник в сеть, чтобы лед в нем не растаял. Помните, что аккумулятор способен поддерживать необходимую температуру в мини-холодильнике не более 3 суток. Четвертое. Ознакомившись с пунктом противопоказания и убедившись в том, что оздоровительная система «Лед» не противопоказана вам, уединитесь в тихой комнате и заприте дверь, чтобы никто не смог вас побеспокоить во время сеанса. Обнажите верхнюю часть вашего тела, наденьте нагрудник, застегните крепежные ремни на спине и плечах. Механический ударник должен находиться ровно по центру вашей грудной кости. Откройте мини-холодильник, достаньте один из 23 ледяных сегментов. Освободив сегмент от полиэтиленовой упаковки, вложите лед в гнездо ударника, закрепив его держателем. Соедините комплекс лед шнурами. Включите штекер питания компьютера в розетку, сядьте поудобней, расслабьтесь, постарайтесь не думать о постороннем. Возьмите в правую руку шнур с кнопками управления. Нажмите кнопку «On», убедившись, что ударник бьет вас ледяным наконечником в центр грудины, наденьте на голову видеошлем. Сеанс оздоровительной системы «Лед» продолжается от 2 до 3 часов. Если во время сеанса вы почувствуете дискомфорт, нажмите кнопку «Off». Она отличается от кнопки «On» шероховатым покрытием. Пятое. После завершения сеанса снимите видеошлем и нагрудник, отключите систему, приняв горизонтальное положение, постарайтесь расслабиться, думая о вечности. Успокоившись, встаньте, отсоедините от шлема слезоотсосы, промойте их теплой водой, протрите и вставьте в видеошлем. Противопоказания. Оздоровительная система «Лед» категорически противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы, психическими заболеваниями, беременным, кормящим матерям, алкоголикам, наркоманам, инвалидам войны, а также детям, не достигшим 18-летнего возраста. Предостережение. Первое. Мы не рекомендуем вам проводить более 2 сеансов в сутки. Второе. Если вы почувствовали после сеанса дискомфорт, обратитесь в фирму «Лед». Наши врачи и технологии дадут вам необходимые рекомендации. Помните, что оздоровительный комплекс предусматривает индивидуальную коррекцию. Третье. Если вы прервали сеанс, удалите неизрасходованный лед из ударника полностью. Для продолжения сеанса вам необходимо вставить новый сегмент льда. Четвертое. Не подвергайте оборудование воздействию прямого солнечного облучения, влаги и низких температур. Пятое. Лед для пополнения вашего мини-холодильника вы можете приобрести в фирменных магазинах «Лед». Отзывы и пожелания первых пользователей оздоровительной системы «Лед». Леонид Батов, 56 лет, кинорежиссер. До сегодняшнего дня я был убежденным и принципиальным врагом прогресса и с подозрением относился ко всем сомнительным новшествам нашего века высоких технологий, которые обещают нам счастье и быстрый рай. Это было вовсе не из-за моих зеленых убеждений. Скорее, это вытекало из самой логики моей жизни и из моего творчества. Я вел довольно уединенный образ жизни, жил в деревне, общался с узким кругом единомышленников. Раз в 4 года я снимал фильм. Мои фильмы многие кинокритики называли элитарными, закрытыми, даже высокомерно маргинальными. Они правы, я всегда ратовал за элитарность в искусстве, за кино не для всех. Главным врагом своим я считал Голливуд, этот большой Макдональдс, заваливший мир кинематографическим фастфудом сомнительного качества. Моими кумирами и учителями были Эйзенштейн, Антониони и Хичкок. По политическим убеждениям я был анархистом, поклонником Бакунина и Кропоткина, этих борцов против безликой машины государства. Я активно поддерживал «зеленых», даже принимал участие в двух их акциях. Я родился и вырос в тоталитарном государстве и всегда был внутренне напряжен, ожидая агрессию извне. Почему я говорю сейчас о моих политических убеждениях? Потому что в человеке все взаимосвязано. И этика, и эстетика, и еда, и отношение к животным. Точно так же я был напряжен и сегодня утром, когда курьер доставил мне систему «Лед». Представители фирмы-производителя несколько раз звонили мне и долго уговаривали принять этот подарок. Сначала я, естественно, отказался. Я был сыт по горло рекламой этой системы и вообще той шумихой, которая сотрясала наши СМИ последние месяцы. Я повторяю, что я никогда не верил в быстрый рай ни в жизни, ни в искусстве. С другой стороны, вопли в СМИ о крахе мировой киноиндустрии после выхода системы, сравнение ее с торпедой, способной потопить Голливуд, вызывали у меня некоторое профессиональное любопытство. Короче, получив коробку с системой, я позавтракал, выпил традиционную чашку фруктового чая, сдвинул свое старое кожаное кресло на середину комнаты, сел в него и исполнил все, что написано в инструкции. Надел шлем и нажал кнопку «Он». Перед глазами сначала была тьма непроглядная, но молоточек со льдом стал равномерно постукивать меня в грудину. Прошла минута, другая, я сидел, вперясь во тьму, а ледяной молоточек долбил меня в грудь. В этом было что-то трогательное и смешное. Я вспомнил, как в детстве, когда я жил в провинции, у нас в роще жил громадный дятел. Таких больших дятлов никто не видел, ни отец, ни соседи. Большой, черный, с белыми мохнатыми лапами и белой головой. Все ходили в рощу смотреть на громадного дятла. Наконец, кто-то сказал, что это канадский дятел, в России он нигде не водится. Видимо, он улетел из зоопарка, или кто-то привез его и не уберег. Работал он как заводной, стучал непрерывно, и так громко, звонко. Я просыпался от его стука и бежал смотреть на него, а он никого не боялся, был занят своим делом. Мы так привыкли к черному дятлу, что стали звать его Стаханов. А потом кто-то из шпаны с соседней улицы убил дятла камнем и повесил его вниз головой на дереве. Я так плакал. Может, в тот самый день я и стал зеленым. И вдруг, вспоминая мертвого дятла и глядя по-прежнему во тьму, я заплакал. И в сердце стало так горячо и остро, как бывало только в детстве, когда все переживаешь непосредственно. Мне было ужасно жалко дятла и вообще всех живых существ. Слезы потекли из глаз, и в шлеме сразу заработали слезоотсосы. Это было такое приятное чувство. Они нежно засасывали слезы, а я содрогался от приступов вселенской жалости. А молоточек все стучал и стучал, и я уже ощущал не удары, а мягкое давление посредине груди. Эти приступы жалости к живому накатывали волнами, как прибои, и каждая волна завершалась слезами, которые тут же исчезали в слезоотсосах. Молоточек застучал быстрее, волны стали накатывать чаще, и на меня обрушилась непрерывная лавина — водопад жалости. Я просто затрясся в рыданиях. Это было феноменально. Последний раз я так рыдал 16 лет назад, когда умерла мама. Не помню, сколько это продолжалось, полчаса или час. Но у меня не было никакого страха или дискомфорта. Наоборот, было очень приятно рыдать. Это очищало душу. Я целиком отдавался этим приступам. Наконец, рыдания постепенно закончились, я успокоился, Молоточек стучал так быстро, что казалось, в груди не у меня отверстие до самого сердца. Чувство вселенской жалости сменилось чувством невероятного покоя и благодати. Мне никогда в жизни не было так спокойно и хорошо. И в этот момент на внутреннем экране шлема перед моими глазами появилось изображение. Вернее, не появилось, а вспыхнуло, ярко, широко и сильно. Передо мной раскинулся скалистый остров в океане. Он воздымался из океана, как плато, и был почти круглой формы, а в диаметре несколько километров. И на краю этого острова стоял я, держась руками за руки рядом стоящих голых людей. За левую руку держалась девушка, за правую — пожилой мужчина. В свою очередь они держались за руки других людей, и все мы образовывали громадный круг, идущий по периметру острова. Я почему-то понял, что нас в круге ровно 23 000. Мы стояли, замерев. Внизу плескался океан, солнце сияло в зените, ослепительно-голубое небо простиралось над нами. Мы все были голые, голубоглазые и русоволосые. И мы с величайшим благоговением ждали чего-то. И это мгновение ожидания величайшего события длилось и длилось. Казалось, время остановилось, и вдруг в моем сердце что-то проснулось. И сердце заговорило на совершенно новом языке. Это было потрясающе. Мое сердце говорило. Я впервые в жизни почувствовал его отдельно, как самостоятельный орган. Оно чувствовало всех людей, стоящих в кольце. Ощущало сердце каждого из них. И все сердца, все 23 000 наших сердец заговорили в унисон. Они повторяли некие новые слова, хотя это были не слова в речевом смысле, а некие энергетические всполохи. Эти всполохи нарастали, множились, словно выстраивая невидимую пирамиду, и когда их стало 23, произошло самое потрясающее. Это невозможно передать никаким языком. Весь видимый мир, окружающий нас, стал вдруг таять и бледнеть. Но это было вовсе не как в кино, когда кадр бледнеет из-за широко открытой диафрагмы. Мир действительно таял, то есть распадался на атомы и элементарные частицы, и наши тела вместе с ним. Это было невероятно приятно. Великое облегчение после десятилетий земной жизни. Исчезали, исчезали, и вдруг потоки света. Галина Уварова, 38 лет, депутат Государственной Думы. Вчера я получила неожиданный подарок от фирмы «Льот», комплекс с одноименным названием. Девятимесячная шумиха вокруг этого проекта закончилась благополучными родами. Новый ребенок высоких технологий появился на свет. В присутствии мужа, сына и друзей я попробовала на себе действие этого чуда 21 века, при помощи которого его создатели собираются решить проблему человеческой разобщенности в нашем сложном мире. Надев шлем и включив аппарат, я стала ждать. Чудо-лед, заправленный в механический молоток, стал долбить меня в грудь. Первые минуты прошли в тишине и в темноте. В состоянии ожидания, в кромешной тьме, человек обычно начинает что-то вспоминать. Я почему-то вспомнила, как отец однажды повез меня в деревню к своим родственникам. Мне было 10 лет, и там эти родственники специально для нас зарезали теленка. Его звали Борька, и я видела в чулане его голову. И мне было жутко и страшно. Я убежала из чулана. А за обедом моя деревенская тетка вдруг меня спросила с улыбкой: «Ну что, вкусный, Борька?» И я заплакала. Потом мне вдруг стало жутко тоскливо, и я в этом чертовом шлеме стала рыдать. Видимо, сказались последствия нервного напряжения во время избирательной кампании. Муж стал теребить меня за плечо, но я грубо оттолкнула его, чего никогда себе не позволяла. Потом слезы хлынули еще сильнее, потоком. Я просто изнемогла. Когда это кончилось, возникла картинка. Мы все стоим в круге, взявшись за руки, голые, и все вокруг вдруг стало исчезать, и мы превратились в лучи света. Сергей Кривошеев, 94 года, пенсионер. Меня очень порадовала и обнадежила система «Лед», подаренная мне безвозмездно. Благодаря ей я ощущаю бодрость и оптимизм. Я испробовал ее 18 октября. Подробно. В 14:30 я подключил все, сел на стул. Мне помогали сын, жена сына. Сначала ничего не было. Я ждал. Потом я почувствовал беспокойство, но оно было приятным. И главное, я многое вспомнил, что совсем забыл. Я вспомнил 1926 год, когда я мальчиком пошел с отцом на охоту. Это было под Вышним Волочком на озерах. Отец и трое его приятелей-сослуживцев охотились на уток. И за утро они настреляли почти полную лодку уток. Лодка была в камышах у берега. Я сидел в этой лодке, а две наши собаки Антанта и Колчак плавали за подбитыми утками, если те падали в воду, или искали их в камышах. А потом охотники позвали собак к себе, и я остался один в лодке с мертвыми утками. И мне непонятно, отчего стало очень жалко уток. Они были такие красивые, но самое страшное, понял я тогда, их уже никогда и никто не сможет оживить. И я ужасно плакал, плакал и терял сознание, и опять плакал, и очень устал, а очнулся я на берегу огромного озера. Я стою с людьми, и мы все легко переходим в совсем чистый свет. Андрей Соколов, 36 лет, временно безработный. «Вас бы, гадов, перевяжут за члены, чтобы вы людям не гадили. Этот лед вонючий — изобретение же домосонов, которые хотят поработить все человечество. Россию и так унизили, распяли и хотят распилить на куски и продавать, как медвежью тушу. А тут еще и гадят в ментальной сфере, выбирают нужных людей, раздают эту гадость даром. Но я неудобный человек для блядства. Это система ебаная, опиум для русского народа. На него хотят подсадить всех нас, а когда мы станем как дебилы, введут войска ебаную ООН и приставят нам пушки к Кремлю. И будем по-английски говорить. Система блядская. Сначала я весь обрыдался, потому что вспомнил, как сестренку хоронил, когда ее током на ферме убил, а потом хуйнище пошла. С голыми бледями и лидерами стою. И не стыдно никому, а главное, мне не стыдно. А потом все исчезает, и что-то вроде такого яркого света». Антон Белявский, 18 лет, студент. 10 сентября сестра сказала мне, что я один из 230, кому фирма «Лед» дарит свою суперсистему. Я сначала не поверил, но сестра показала мне газету, где было это написано. Это было классно. Я столько слышал про эту систему. Они постоянно говорили по ТВ, писали в газетах и журналах. Я видел репортаж о фирме «Лед», про ее необычную историю, про то, как они в Сирии организовали мощное производство синтезированного тунгусского льда, и что фирма очень богатая, а русская доля там всего 25%, и что они хотят произвести революцию в видео- и киноиндустрии, разрушить старое кино, сделать что-то совсем крутое, что всем посносит крыши. И мне позвонили, а потом привезли коробку. Мы с сестрой открыли ее, там был компьютер, шлем и нагрудник. И еще такой кейс-холодильник, а в нем 23 кусочка льда. Я снял майку, сел на диван. Сестра мне помогла надеть нагрудник. Я вставил в молоток кусочек льда, подсоединил компьютер, шлем, включил все в сеть, надел шлем и врубил систему. Шлем вообще по дизайну классный, прям как у Дарт Вейдера. И внутри так голове комфортно, мягко. Сначала ничего не было, только молоток стал долбить меня льдом в грудь. Но это было совсем не больно. Я расслабился, сижу, в шлеме темно, как в танке, минут 2-5, ничего. И я уже подумал, точно, это наебалово. Сестра сидела рядом, я уже сказал ей: «Машка, нас обули». А потом вдруг почему-то вспомнил один случай. Я в 14 лет впервые заболел астмой. И самый первый приступ у меня случился под утро. У нас под окнами прокладывали какую-то трубу, и эти козлы начинали долбить асфальт чуть не с 5 утра. А у них был компрессор для отбойных молотков. Они его врубали, и он начинал так ритмично тарахтеть. Тук-тук-тук. И вот тогда мне утром приснился сон. Будто эти козлы запустили компрессор, а шланг подсоединили к нашей форточке. И сосут у нас воздух с квартиры. У нас была однокомнатная квартира. Мама с Машкой спали у окна, а я на раскладушке у серванта. И будто я просыпаюсь и вижу, что мама и маленькая Маша уже почти задохнулись и лежат как мертвые под этой форточкой. Я вскакиваю, ползу к ним, потому что сам еле дышу, и начинаю их трясти. А они умирают на моих глазах. И так это страшно, что я ничем не могу помочь, а этот чертов компрессор высасывает воздух и стучит. Тук-тук-тук. И я хватаю стул и кидаю в окно. А оно не разбивается. Я стучу кулаками по стеклу изо всех сил, но разбить не могу. И вдруг понимаю, все. Я так рыдаю, так рыдаю. Я начал рыдать. Так сильно, так долго, что сестре даже страшно стало. Она потом рассказала, что меня все корежило просто. И это продолжалось. Продолжалось, а потом я как бы стал уставать, совсем устал, и мне так стало хорошо и спокойно, как будто ничего не колышет, и все по барабану, и так кайфово внутри, и раз — картинка засветилась. Я стою на охренительном острове, он такой большой, как скала, вокруг море, солнце, небо ярко-голубое, свежий такой воздух. Я стою в таком огромном круге с голыми людьми, и мы все держимся за руки, как дети. Нас много-много. А потом вдруг, я точно понимаю, нас ровно 23 тысячи. Ровно! И это меня прям как-то вставило. Хоп! И в сердце так стало сосать как-то. Но по-хорошему, кайфово. И понеслось, словно в сердце такая труба. Понеслось со свистом. И вдруг я почувствовал сердца всех этих людей. И это такое странное, но очень классное чувство, что мы все единственные, которые есть на Земле. И начали как бы разговаривать сердцами. Но это не такой обычный разговор, когда сообщаешь что-то, а тебе отвечают, типа, ты кто? Я Антон, а я Володь, привет. Не, не в таком духе, а такое общение без слов, но очень сильное. И потом мы все стали сердцами так вибрировать. Раз, два, три. Это было так классно. И когда дошло до 23, вот тут у меня просто слов нет. Вдруг все вокруг стало растворяться, как бы исчезать навсегда. И мы тоже раз и растворились в таком нежном свете. Макс Алешин, 20 лет, анархист. Когда я получил систему «Льот», то сразу решил пробировать ее в нашей коммуне. Это такой крутой выселенный дом. Его будут реставрировать и потом заселят буржуями. Там нет ничего, даже электричества. Но мы эту проблему решили, подсосались ночью к соседнему ларьку. Я влез в этот шлем, подключился. Сначала охуенно темно, и молоток этот ледяной хуярит мне в грудную кость. Чувство такое обломное, не в кайф. Потом какая-то хуйнища полезла в голову, воспоминания совсем древние, будто я еще в электростале, пацан маленький. Выбегаю утром в наш двор, а там зима охуенная, сугробы, дети разные гуляют с мамашами, а моя мать дворничиха. И она возле третьего подъезда ломом колет лед. Хуяк, хуяк, хуяк, приятный звук такой. А я иду по двору, как космонавт, нахуй, меня бабка одела в кучу одежды, как качан капусты. А на ногах валенки с галошами, под ними снег хрустит, как сахар. А в руке у меня лопатка, я подхожу к сугробу и начинаю из него лопаткой делать космический корабль. Копаю, копаю, а мать все колет и колет. И вдруг я дико хочу ссать, потому что перед выходом не поссал, потому что дико хотел гулять. А идти ссать домой не хочется, подниматься на 4-й этаж, потом бабка меня распакует, поведет в сортир, дико все долго. Я копаю, копаю, а мать все колет и колет. А потом я начинаю ссать в валенки, даже не ссать, а так понемногу подпускать. И так тепло в валенках. Но потом вдруг как-то хуёво. Я копаю палубу, а сам начинаю хныкать от злости. А мать Кольт улыбается мне. И вдруг я начинаю рыдать. Блядь, так сильно, что ничего не вижу. В сугроб валюсь, реву, реву, реву. А мать думает, что я играю. И всё колет свой ёбаный лёд. А я реву до изнеможения. А потом так устаю, что лежу, блядь, в этом сугробе, как в гробу, и пальцем не могу пошевелить. И вдруг хуяк, и я на острове. Остров нахуй в море. И я стою в круге, где 23 тысячи людей стоят и молча за руки держатся. Я тоже держу левой рукой руку какой-то девки, а правой старика. Пиздец нахуй. А потом хуяк в сердце, толчок такой, как приход. Один, другой, третий, 23-й. Раз! Мы все в нирвану, блядь, уплываем, и свет. Владимир Кох, 38 лет, бизнесмен. По-моему, это все очень сомнительно. Я испытал только первое — жалость, тоску, печаль, когда я почему-то вспомнил, как мы с тремя школьниками забили камнями кошку. Второе — слабость, смертельную усталость, когда я перестал рыдать. Третье — эйфорию, когда я очутился в громадном круге себе подобных, затрепетал сердцем и вдруг стал исчезать, и все кругом тоже, становясь светом. Оксана Терещенко, 27 лет, менеджер. Я очень хотела попробовать систему «Лед». Даже не потому, что много слышала про нее. Еще давно, кажется, года 3 назад, когда японцы нашли Тунгусский метеорит, вернее, то, что от него осталось, а русские и шведские ученые открыли эффект Тунгусского льда, я была очень заинтригована этим событием. Это открытие обещало революцию в сенсорике. И вообще, мне нравилась вся история с Тунгусским метеоритом, что это огромная глыба льда, причем лед с особой кристаллической решеткой, которого нет в природе. Лед, упавший с неба, глыбище, которое никак не могли найти, но, оказывается, кто-то ее нашел и втихаря ковырял. Куда девали этот лед? Что с ним происходило? Кто были эти люди, так и осталось загадкой. Зато теперь, когда ученые синтезировали этот необыкновенный лед, стало еще интересней. И когда мне в нашей фирме сообщили, что я попала в 231 испытателей, я просто обалдела. Это был большой сюрприз для меня. Включил меня в список 230 наш коммерческий директор, даже не спросив моего согласия. Просто он видел, как я шарю в интернете и слежу за ТФ. И когда я по воле Рока оказалась среди первоиспытателей, он сказал, что я должна попробовать приставку здесь, в нашей фирме, на глазах у сотрудников. И все это поддержали. Делать нечего. Вчера я приехала, как всегда, к 9:30 вместе с коробкой. Там уже все ждали. В зале упаковки сдвинули пачки к стенам, поставили посредине директорское кожаное кресло, две сотрудницы помогли мне надеть нагрудник, вставили в молоточек кусок льда, все включили в сеть, я подключила к ней шлем, надела его, нащупала пальцем на проводе кнопку пуска и нажала. И сразу же молоточек стал клевать меня льдом в грудь. А в шлеме было темно. Это было смешно и немного щекотно. Тук-тук-тук-тук, как птица стучит и стучит мне между грудей. А смешно было, потому что я представила себя со стороны. Сидит в купальнике и шлеме менеджер фирмы, что-то клюет ее в грудь. Все стоят и смотрят, чего будет. Но ничего не происходило. В шлеме темнота, и я стала волноваться. Дело в том, что я вообще-то не люблю темноту. И когда сплю одна, всегда включаю свет. Это у меня с детства, по-моему, лет с 10. Дело в том, что мой отец выпивал, и когда приходил пьяный домой, грубо обращался с мамой. Мы жили в военном городке, в двухкомнатной квартире. В маленькой комнате спали они, а в большой я. И я несколько раз слышала, как отец ночью насиловал мать. То есть она не хотела, он брал ее пьяной силой. И она плакала, а я однажды не выдержала, встала и включила в своей комнате свет. И отец сразу затих. Он даже не ругался на меня. А потом я просто стала часто это делать и стала бояться спать в темноте. И когда я про это думала, сидя в темном шлеме, я вдруг очень ярко вспомнила один случай из детства. Как-то летом меня мама уложила спать днем, а сама ушла в магазин. И я проснулась, никого нет дома, только холодильник стучал. Он был большой, пузатый, громко работал и всегда стучал и качался. Стук, стук, стук. Я оделась, пошла к двери, а она заперта. Я подошла к окну и увидела во дворе маму. Она стояла с соседкой. Они разговаривали о чем-то веселом, обе смеялись. Я стала бить по стеклу и кричать: «Мама, мама!» Но она не слышала меня, а холодильник все стучал и стучал, а я ревела и смотрела на маму. И самое ужасное было то, что она меня не слышит. И мне стало так ужасно грустно от этого яркого воспоминания, что начала плакать. А потом просто зарыдала в голос, как девочка. Но в этом рыдании было что-то очень приятное, родное, чего уже никогда не вернешь. Поэтому я совсем не стеснялась, даже наоборот. Рыдала как можно откровенней. Это тянулось долго. У меня сладко сердце замирало. Слезы текли и куда-то засасывались так приятно. Так это было горько, горько, но очень приятно. И я одного боялась, что кто-то из сотрудников испугается, да и стащит с меня шлем. Но все оказались политкорректными. В общем, я вдоволь нарыдалась. Молоточек со льдом все бил и бил меня в грудь, и наступил какой-то удивительный покой. Просто чудо какое-то, словно душа полетела над землей и все увидела, и поняла, что людям некуда спешить. И это так здорово, что я просто замерла вся, чтобы что-то не нарушить, чтобы это не кончилось. А покой все плыл и плыл, и в сердце просто как будто цвели цветы, и вдруг все ярко засверкало. Появилось изображение на внутреннем экране шлема. Это был океан и кусок суши в этом бескрайнем синем океане. И на этой суше стояли мы, 23 тысячи прекрасных людей. Мы все держались за руки, образуя огромный круг в несколько километров. Нам было хорошо и комфортно стоять так. Мы ждали какой-то решающей минуты, чего-то важного. Я просто вся превратилась в ожидание чего-то, словно Бог должен сойти с неба к нам. И вдруг наши сердца как бы проснулись разом. Это было потрясение. Как будто громадный орган заиграл в нас, и наши сердца стали как бы петь по нотам, поднимаясь все выше и выше. Это сердечное пение в унисон было ни с чем не сравнимо. У меня просто все тело отнялось, и из головы все вылетело. А ноты все шли и шли наверх, как хроматическая гамма, выше, выше, выше. И когда они дошли до самой высшей точки, случилось настоящее чудо. Мы стали терять свои тела. Они просто куда-то утекали, исчезали, и все вокруг тоже. И берег, и волны, и небо, и воздух свежий морской, все как бы рассасывалось, как облако. Но в этом не было никакого ужаса. Наоборот, вся моя душа радовалась этому исчезновению. Это было незабываемое мгновение. Я растворялась, растворялась, как кусочек сахара, но не в воде. Там свет. Михаил Земляной, 31 год, журналист. Можно смело сказать, сегодня мы живем в эпоху системы «Льет». Вчера мы еще жили в эпоху кино. Момент, когда я стоял в круге и вдруг стал исчезать и засиял свет. Анастасия Смирнова, 53 года, химик-органик, профессор. Феномен Тунгусского льда, ФТЛ, заинтересовал меня сразу, как и многих ученых. Потрясало воображение принципиально новая кристаллическая решетка космической ледяной глыбы, упавшей 100 лет назад в Сибири. Этот сложный многогранник мы всем отделом изготовили из картона, раскрасили под цвет льда и подвесили к люстре. Он висел над нашими головами, кружился, сверкал гранями, обещая научную революцию. И она пришла. Открытие Самсонова, Энквиста и Камиямы — это не просто Нобелевская премия и международное признание. Открытие секвибраций — это мост в будущее новых биотехнологий. Система Льот — первая ласточка. Это всего лишь пробный шар, пущенный человеческим гением. Я не удивилась, что попала в число 230 счастливцев. Получив систему, мы всем отделом каждый день испытывали ее, но я была первой. И могу честно сказать, потрясающе. Сначала были слезы и чрезвычайно острые детские воспоминания, потом опустошение, покой и полет. И какой полет! Это что-то сродни коллективному оргазму. Я почувствовала, что свет... Николай Барыбин, священник. Воистину наш мир катится в пасть дьявола. Так называемая система льет — еще одно адское изобретение, ускоряющее падение современной урбанистической цивилизации. Получив этот донайский дар от фирмы «Льет», я хотел вначале просто отказаться, так как православное сердце мое шепнуло мне этот «Льет» от лукавого. Но как пастырь я должен знать врага в лицо. И я честно попробовал эту систему на себе. Вначале я испытал жуткий страх, перешедший в скорбь. Но о чем же я скорбел? Стыдно сказать о сломанном велосипеде. Это произошло, когда мне было 10 лет. Случай этот совершенно ушел из моей памяти, но система «Лед» болезненно напомнила мне об этом. Потом началось абсолютное блудодейство. Я увидел себя обнаженным в огромном круге избранных, стоящих над миром, ожидающих чуда. Но ожидали они не милости Господа, не покаяния, не прощения грехов, не наступления Царства Божия. Они жаждали просто превратиться в потоки света. Казбек Ачикоев, 82 года, пенсионер. Когда была советская власть и наша республика была частью СССР, в нашем райцентре был кинотеатр. Я проработал почти 34 года киномехаником, крутил кино для народа и сам очень уважал кино. Театр я вот совсем не понимал и не понимаю, зачем это, а кино очень уважал. Мои любимые фильмы были не перечесть, много, но самые любимые — настоящие кинокомедии. И любимые комедийные киноактеры Чарли Чаплин, Мистер Питкин, Луи де Фюнес, Фернандель, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Женя Моргунов, Джигарханян Этуш и Аркадий Райкин. Это все наша золотая обойма. Но когда СССР умер, республика получила независимость, с кино стало хуже. Новых фильмов почти не было. А потом началась война, вообще было не до кино, и мы с женой и сыновьями ушли в горы к родственникам. Жили там 6 лет и 8 месяцев. Но мой сын Ризван все равно погиб, а мой внук Шамиль исчез. Когда вернулись в райцентр, там все разрушено, а в кинотеатре был госпиталь. Но жизнь налаживалась, появилось электричество, стали порядок наводить, и мой внук Беслан мне вдруг сказал, что я выиграл через газету новую приставку. Он вписал нас всех в анкету и послал в редакцию, и через полгода пришел ответ «Казбек Ачикоев». И через фирму нам привезли прямо на дом приставку, и мы все на нее смотрели. Я говорю, а что она делает? А Беслан говорит, это новое чудо техники. Во-первых, она покажет кино прямо в глаза. Во-вторых, она делает очень приятное. Я говорю, вот ты испробуй на себе. А Беслан ответил, дедушка, ты выиграл, ты должен первый испробовать. Я говорю, я плохо вижу, у меня дальнозоркость. Он прочитал инструкцию и говорит, твоя дальнозоркость в пределах, все будет хорошо. Я говорю, нет, я стар для этих экспериментов. Сыновья стали меня уговаривать. Я отказываюсь. Тогда пришел сосед наш, Умар, и сказал, «Казбек, ты всю жизнь крутил нам кино. Давай, смотри теперь сам». Ну и я согласился. Посадили меня на стул, сняли рубашку, надели на грудь такую штуку, в нее вставили лед, как патрон в ружье, а на голову надели шлем, и все включили в сеть. И этот лед стал меня как бы расстреливать в грудь. А в шлем ничего не показывали. Я спрашиваю, «Беслан, здесь ничего не крутят?» А он, «Девочка, потерпи». Ну, я стал сидеть молча. Лед этот стреляет в меня и стреляет, я сижу. Делать нечего, стал думать про кино, вспоминать, как крутил, какие фильмы, разные фрагменты. А потом почему-то вспомнил Великую Отечественную войну. Мы были новобранцы. Попали сначала под Харьков, а потом под Вязьму. Это было в сентябре 1941-го. Немцы 2 наши пехотные дивизии нагло разбили, и мы стали отступать. И от нашего полка осталось почти 200 человек. и мы, как рассвело, стали выходить из окружения через болото и попали под их пулеметы. Немцы нас там ждали, и на моих глазах поубивало всех вокруг, кто шел, просто выкосило, как косой, и мне пуля расщепила приклад винтовки, я упал в болото, и те, кто живы остались, тоже попадали в болото и лежали в нем. А немцы смотрели, кто пошевелится, и сразу добивали. Там было 3 пулемета, и они стреляли очень точно и короткими очередями, только по 5 пуль. Так-так-так-так-так, и не больше. Потом подождут и опять так-так-так-так-так. Некоторые наши стали потихоньку ползти по болоту, но немцы сразу их поубивали, потому что все видели в бинокли. И все вокруг меня погибли, а двое плакали, раненые. И я понял, что я должен перетвориться мертвым и до ночи так пролежать, а потом выползти. А это было самое утро, 6:00. Я закрыл глаза и лежал, а немцы стреляли в тех, кто шевелился. Всех перебили. А я лежал и даже не дышал. У меня лицо было наполовину в жиже болотной, а левая часть — наружу. И я так чуть-чуть воздух в себя сосал носом и в жижу его ртом потихоньку выпускал. Немцы затихли, а потом опять тук-тук-тук-тук-тук. А я все лежу, и солнце потом стало припекать. Там где-то бой идет, кто-то опять через эти болота рвется, а тут их косят и косят с пулеметов. Ну и как-то мне совсем страшно стало. Мне ведь тогда 19 не было. Лежу, а вокруг одни мертвецы. И вдруг мне на руку из воды выбралась лягушка. Совсем рядом с моим лицом я вижу, у нее лапка одна оторвана. Видимо, пуля оторвала. И она сидит на моем кулаке, дышит и смотрит на меня. А я на нее смотрю. И мне так жалко стало нас с лягушкой, что слезы потекли из глаз. Я начал плакать. Да так, как никогда не плакал. Все сильнее и сильнее. Потом вдруг хоп! И я вдруг где-то стою голый, совсем голый. Меня держит за руки, и так приятно. И свободно как-то, и мы все поем. А потом начинает все течь как-то, и все будто и ничего, и только свет. Виктор Евсеев, 44 года, мясник. Я раньше слышал, что изготовили такой искусственный лед, который, когда им в грудь стучат, возбуждает разные сердечные центры. А тут раз получил этот комплекс бесплатно, потому что они проводили рекламную кампанию, и попробовал. В общем, это интересно. Хотя довольно долго все тянется. Там в конце такой кайф хороший. Мы все стоим в круге, и вдруг раз — и пропадаем в свете. Лия Мамонова, 22 года, продавщица. Это вообще что-то такое, не знаю, как сказать. Сначала все темным-темно, тишина гробовая, только ударник этот лупит в грудь, как отбойный молоток, и сразу так какая-то жалость на душе засосала так по-грустному, и сразу в голову разные жалкие мысли полезли. Типа, все обломлють, говно, жить тяжело, все такое. А после я увидела роддом, а там лежит целая палата младенцев, брошенных матерями. И будто я ночью вошла туда и стою, а они все спят. И мне так стало их жаль, что я просто заревела в 3 ручья. Круто реву и реву, не могу остановиться. Ножки и ручки крохотные вижу и реву. И так изревелась, что на пол рухнула и отрубилась. Все, сил нет, и прям потерял там сознание от бессилия. Или просто заснула, очнулась. Остров такой необитаемый, а на нем мы стоим, и нас 23 000 человек. И все голые, но мы не трахаемся, а стоим и ждем. И вдруг Бог прямо с неба сошел и взял нас. Этот цвет... Анатолий Оммо, 27 лет, веб-дизайнер. Реально культовая штука, новая, принципиальная. Не какая-то не оздоровительная система, а типичный симулятор нового поколения, который нам впаривает фирма Льот со страшной силой. Классный движок, отпадная картинка, охуительный квест. Эффект присутствия полный, плюс сам Льот, о суперкачествах которого так долго терли СМИ. Лед этот делает 50% погоды, вставляет так, что хочется еще и сразу, но трезвым умом, понимаешь, это начало нового громадного материка. Пока плыли, поигрывали в наши милые игрушечки Quake, Mew, Subcom, Antarians vs. Predator. Сошли на берег и наступили босой ногой на реальный лед. Очень хочется сказать, пиздец, приплыли. Стоим в братском круге, переходим в свет. Аня Шенгелая, 33 года, поэтесса. Это божественно во всех смыслах. Это готовит нас к смерти, к переходу в другие миры. Я давно не испытывала такого восторга, давно так не забывала себя, не отключалась полностью от нашей убогой серой действительности. Наша земная жизнь — это подготовка к смерти, к трансформации, к великим путешествиям. Мы, как куколки, вынуждены дремать в наших земных оболочках, пока высшие силы не разбудят нас в гробах и не воскресят. Как сказал Лао Цзы, тот, кто не может полюбить смерть и жизнь, не любит. Этот чудесный аппарат учит нас полюбить смерть. И это действительно очень оздоравливает, потому что истинно здоровые люди — те, кто не боится смерти, кто ждет ее как избавления, кто жаждет пробуждения и начала нового рождения в других мирах. Мы все в один миг засияли светом.